Глава 12. Я не поленился доехать до каждого из убитых и как следует обыскать тела. Что-то из найденного оставлял на месте, что-то перебрасывал в рюкзак или цеплял к седлу. Добычи оказалось не так уж и много. Десяток золотых, наверняка доставшихся следопытам после найма на службу, немного еды. Поколебавшись, я скатал в рулон и забрал с собой единственный уцелевший маскировочный плащ. Слишком уж хорошо он скрывал своего прежнего обладателя. Но самой интересной находкой оказались арбалеты и стрелы к ним. Точнее, арбалеты были вполне обычными, хотя и неплохо сделанными. А вот стрелы, короткие и тонкие, трехгранные болты отсвечивали хорошо знакомым мне голубовато-ледяным блеском. Проклятое серебро! Ну, конечно же! Очень живо вспомнилось, как одна из этих самых стрел пролетела сквозь поставленную защиту. Вот, получается, по какому принципу это работает. Я покосился на раненую руку. Идеальное оружие против магов. Каждому следопыту, похоже, выдали всего по паре таких болтов. Во всяком случае, среди вещей первого и третьего нашлось именно столько, а второй, получается, успел сделать два выстрела, и его запас опустел. Потратив минут 15 на поиски, я нашел-таки эти две железяки. Затем положил все 6 стрел перед собой на камень и задумался, стараясь не обращать внимания на тупую, дергающую в плече боль. Повторять судьбу княжеского сына не хотелось, но и оставлять такую ценность врагам было нельзя. Интересно, кстати, откуда у срединников столько доверия к обычным парням из пустоши? 6 таких железок, наверное, целое состояние стоит. Похоже, в княжестве всем на это плевать. Я вздохнул, провел пальцем по рукаву, собирая проступившую кровь, а затем осторожно помазал ей самый левый болт. Никакой реакции, никакой дрожи, никаких признаков опасности. Остальные кусочки смертоносного металла на красную жидкость тоже никак не отреагировали. Похоже, с найденным на плато ножом мне действительно повезло, что называется. Достался единственный опасный предмет на весь мир. Проклятье! Засунув стрелы в карман, я еще раз проверил раны. Поправил повязку, наспех сделанную из рубашки последнего следопыта, а затем отправился вперед, легонько подгоняя лошадь. Ящерица наверняка долетела до города всего за пару минут. Главный срединник, кем бы он ни был, тут же узнал о случившемся. И произошло это 15 минут назад. Что дальше? Наверняка такой большой отряд собрать в дорогу достаточно сложно. Кто-то из воинов развлекается в обществе доступных женщин, кто-то пьет, кто-то просто гуляет. Нужно всех найти, привести в чувство, усадить на коней. Посмотрим. Возможно, сегодня они даже не выберутся из города. Впрочем, слишком сильно на это я не рассчитывал. Холмы остались позади. Опять началась все та же степь с разбросанными по ней отдельными деревцами и иногда маленькими рощицами. Хорошие, приятные края, даром что слегка засушливые. Ехать по ним мне предстояло еще довольно долго, около 600 миль, если быть точным. В прошлый раз, когда я двигался с караваном от утеса, мы потратили около недели для того, чтобы добраться к Огороку. И еще примерно столько же на переход к Чернолесью. Думаю, сейчас получится пройти этот путь немного быстрее, лишь бы не сбиться с дороги, да не попасть на зуб какой-нибудь бродячей сволочи. Ближе к вечеру я добрался до развилки. Перешеек заканчивался. Начиналась настоящая пустошь. И развешанные на здоровенном придорожном столбе таблички с пояснениями свидетельствовали об этом лучше чего бы то ни было. Дозорная башня, тупик, блуждающая дорога, тупик, Агарок — смерть. Нужная мне караванная тропа шла в том же направлении, что и помеченный смертью тракт. Собственно, разойдутся они еще миль через 10, если мне не изменяет память. Оставив лошадь, я спешился и, достав меч, отковырял дощечки, раскидав их в разные стороны. Местные жители все равно знают, куда какая дорога ведет. А гости? Гостей сюда никто и не звал. Впрочем, не думаю, что порча указателя мне как-то особенно поможет. Во время своего пребывания в княжестве я не очень-то скрывал цель своих поисков. И раз сейчас с такой настойчивостью рвусь в пустошь, значит, эти самые поиски успехом все-таки увенчались. Я что-то узнал о богине. А где остался единственный уцелевший храм неба? Вот-вот. Конечно, полной уверенности у срединников быть не может. Но в первую очередь они все-таки станут искать меня по дороге на Агарок. Само собой, предусмотрительно нанятые маги без проблем покажут им, где эта дорога начинается. В общем, зря старался. Слегка раздосадованно пробормотал я, снова забираясь на лошадь и сворачивая на север. Для меня, кстати, существовал еще один вполне неплохой вариант. Можно было отправиться к древней столице не напрямик, а окольным южным путем, сделав петлю на половину пустоши. Вряд ли кто-то из преследователей может предположить, что я двинусь в ту сторону. Проблема здесь только одна. В итоге-то мне все равно придется пробираться в Кахар. А к тому времени возле утеса уже каждая собака будет знать, сколько стоит голова Рика Пепельного. И получится только хуже. Куда ни плюнь, везде все не так. Указатель, отмечавший то место, где идущий по побережью путь начинал становиться смертельно опасным, удалось увидеть уже в сумерках. Несмотря на прошлый опыт, я опять спешился. Расшатал, ругаясь от боли в раненой руке, увенчанный табличкой столб, вытащил его из земли. Затем прикрыл получившуюся яму плоским камнем, а свою добычу перекинул поперек седла. Лошадь, протестуя против неожиданно оказавшейся на спине тяжелой длинной деревяшки, негодующе заржала. «Тише, тише! Скоро выкинем эту гадость!» Мы свернули с выложенной камнем старой дороги на простую утоптанную тропу, вьющуюся по степи. На душе стало как-то неуютно. Слишком давно здесь не был. Столб отправился на обочину спустя несколько сотен шагов. И еще через пару миль я остановился рядом с небольшой рощицей. Расседлал животное, а потом, спутав ему ноги, оставил щипать редкую травку. Сам же, закутавшись в плащи и подложив под голову рюкзак, уставился в звездное небо. Одновременно с этим, начиная нудный процесс лечения. Цель все ближе. Каких-то 2 недели, и я окажусь на месте. Ну, конечно, если не сдохну по дороге. А то слишком уж расслабился что-то в последнее время. Еще 1,5 года назад точно залез бы на ближайшее дерево и заночевал там. Сейчас же веду себя как тупой искатель приключений с континента. Самое интересное, что за этот год изменилось не очень-то много чего. Вот попадутся на пути пустынные кошки. Проклятье! Я поднялся на ноги и внимательно осмотрел все вокруг магическим зрением. Затем вслушался в звуки ночи с помощью артефакта. Ничего. Только насекомые, птицы, какая-то мелочь вроде прыгунов. Ругнувшись на себя за трусость, я снова лег. В конце концов, рядом ведь лошадь ходит. Предупредит, если что. Ночь, вопреки моим опасениям, прошла совершенно спокойно. А утро... Утром заявилась ящерица. Крылатая гадина прилетела с востока. Уменьшила скорость, сделала круг над моей стоянкой, а потом еще и немного снизилась, с любопытством вертя головой по сторонам. «Ты что, сволочь, следишь за мной, что ли?» с удивлением произнес я, выбираясь из-под плаща и поднимаясь на ноги. Рептилия в ответ что-то невнятно квакнула, а затем, развернувшись, помчалась обратно в сторону перешейка. «Стоять!» Моя магия метнулась вслед за ней, пытаясь схватить чешуйчатое тело невидимыми пальцами, сжать, утащить обратно. Не получилось. Ящерица ничего не почувствовала и практически мгновенно скрылась вдали. Похоже, все мои усилия по запутыванию следов пошли на смарку. Просто потому, что враги взяли и прислали на разведку эту проклятую тварь. Кто бы еще мне раньше сказал, что их так использовать можно? Я принялся поспешно собираться. О том, где сейчас находятся серединники, у меня не было ни малейшего понятия. Возможно, они до сих пор сидят в своем чернолесье. Или же спрятались за соседним холмом. В любом случае нужно поторапливаться. Караванная тропа по-прежнему оставалась безопасной, но при этом постепенно становилась все более и более непредсказуемой. То дорога долгие мили шла практически по прямой, то делала неожиданные петли, направляясь совсем не туда, куда мне хотелось. Увы, приходилось точно следовать ее прихотям. Хотя видимой опасности нигде до сих пор и не наблюдалось, у меня уже проснулись чувства, известные каждому местному жителю. Сходить с надежного пути не хотелось. Ближе к полудню я стал снова свидетелем появления гадской ящерицы. Ее гибели. Рептилия, игнорируя повороты, особенно сильно петлявшей в этих местах тропы, прилетела откуда-то сбоку, направилась ко мне, а потом неожиданно рассыпалось облачком пепла прямо на лету. Я легонько ругнулся и, стараясь двигаться точно по натоптанной земле, двинулся дальше, опасливо косясь по сторонам. Надеюсь, преследователи окажутся не умнее своей ручной зверюшки. А еще очень надеюсь, что у них она была единственная. Спустя несколько часов дорога выбралась на довольно большую возвышенность, и я впервые увидел идущих по моему следу врагов. Далеко на востоке, среди редких деревьев, двигалась большая группа всадников. Зрительная труба не позволяла рассмотреть их в подробностях, равно как и сосчитать точное количество. Но общую картину давала исправно. Серединники не пытались догнать меня любой ценой и прямо сегодня. Они не спешили и не гнали коней, двигаясь вперед спокойно и целеустремленно. Их было слишком много для меня, особенно с учетом имеющихся в отряде магов. Понаблюдав минимум 5 минут, я заметил, как вся группа неожиданно резко поменяла направление движения. Вопреки моим надеждам глупить и срезать путь, никто явно не собирался. «Уроды!» Я ткнул лошадь пятками и отправился дальше. Судя по увиденному, враги отставали от меня 3 часа. Не так уж и мало, но уж точно немного. Достаточно разок проспать, и все. Догонят. До самых сумерек от преследователей не было никаких вестей. А вот вечером, когда я остановился, не желая двигаться дальше по темноте, на горизонте появилось крохотное зарево от разведенного ими костра. Различить его можно было только в трубу, но зрелище все равно подпортило мне настроение. «Наверное, что-то вкусное готовят», — печально произнес я, пытаясь разломать зачерствевший хлеб и тоскливо глядя в ночь. Откуда-то из глубин пустоши донесся одинокий вой, под конец сменившийся едва слышным злорадным хохотком. По коже пробежал мороз. Волосы на руках мгновенно встали дыбом. И мне пришлось таки забраться на ближайшее дерево, просто так, для душевного спокойствия. Рассвет следующего дня застал меня сидящим на ветке в странной и неудобной позе. Внизу мирно паслась лошадь. Неподалеку деловито копал землю упитанный прыгун. «Интересно, я когда-нибудь вообще буду жить нормальной жизнью?» — нормального человека? Или уже все? Дальше станет только хуже. Этот день прошел. Прошел скучно и тоскливо. И следующие два тоже. Несколько раз мне удавалось увидеть упорно двигающихся следом всадников. Однажды пришлось спрятаться и пропустить бредущий навстречу караван. Больше каких-то интересных событий не было. Уныние. Полученные травмы за эти дни практически полностью зажили и особенно меня не беспокоили. С каждым разом я лечился все успешнее, и получалось это все быстрее. Проложенная охотниками тропа тоже не доставляла проблем, она действительно была безопасной. Да, иногда накатывали тревожные предчувствия. По ночам слышались странные звуки. Магический поток выглядел не совсем спокойным. Но чего-то такого ужасного так и не произошло. Впрочем, это не мешало мне каждый вечер забираться на очередное дерево. На всякий случай. Гораздо больше тревожило то, что преследователи по-прежнему находились в непосредственной близости за моей спиной. Расстояние до них оставалось прежним, не увеличиваясь и не уменьшаясь. Похоже, мы останавливались на ночлег и отправлялись в дорогу примерно в одно и то же время, да и двигались с одинаковой скоростью. Вот только они при этом спали на удобных одеялах и ели свежую горячую пищу, а я жевал сухари с вяленым мясом и отдавливал кости на ветках. Ситуация постепенно начинала злить меня все сильнее и сильнее. Незримое присутствие врагов не позволяло хоть на миг почувствовать себя в безопасности. Тревога и усталость постепенно накапливались. А меняться к лучшему обстановка явно не собиралась. Нужно было делать что-то самому. Делать до того момента, как я окончательно вымотаюсь и совершу какую-нибудь роковую ошибку. К этим более-менее трезвым мыслям то и дело присоединялось страстное желание хоть как-то доставить врагам неприятности, заставить их немного побыть в моей шкуре. Когда вечером следующего дня на горизонте появился уже знакомый мне мертвый город, то слегка спонтанный и очень-очень рискованный план уже окончательно сформировался. Сегодня я не стал двигаться вперед до самой темноты. Вместо этого ушел немного в сторону от тропы, спрятал лошадь в небольшой ложбинке с лениво журчащим ручейком, а потом принялся ждать. Преследователи обнаружили себя часа через полтора с наступлением темноты. В паре миль от моего убежища загорелся костерок, а зрительная труба позволила различить рядом с ним быстро появляющиеся угловатые силуэты палаток. Срединники, как и предполагалось, путешествовали с комфортом. Чтоб их! Я двинулся вперед сквозь тьму. Приближаться к стоянке жаждущих моей смерти воинов было немного страшно. Достаточно ведь сделать всего одну ошибку. Попасться на глаза какому-нибудь часовому, и все. Надеюсь, там нет проклятых собак. Как оказалось, собаки в составе погони все же были. Подобравшись шагов на 200 к костру и притаившись среди камней, я их неплохо рассмотрел. Небольшие, довольно смирно себя ведущие. Три штуки, все привязаны к краю лагеря. Вами я тоже займусь. Больше всего меня интересовали маги. И вообще все те, кто был хоть как-то связан с пустошью. Без проводников в здешних степях совершенно спокойно сгинет хоть целая армия, а вот с ними, наоборот, становится опасным даже небольшой отряд. Жаль, конечно, что Халлан тоже сейчас находился где-то там, среди врагов. С ним все приобретало совсем другой вид. Не убивать же отца любимой девушки, пусть даже если ее самому мне больше так никогда и не суждено увидеть». «Нет бы в Чернолесье остаться. Демон бы тебя побрал», — прошептал я, найдя-таки у озера знакомую фигуру. Люди гуляли вокруг огня, и между палатками что-то ели, о чем-то разговаривали. Рядом с лагерем можно было рассмотреть несколько часовых. Те почему-то совершенно не скрывались, вальяжно прохаживаясь взад-вперед и даже не пытаясь притаиться среди травы. Как следует, прослушав окрестности, я не обнаружил ничего особо подозрительного. Второго кольца часовых уж точно нигде заметно не было. Слишком хорошо замаскировались или их действительно нет? Всякое может быть. Беглец продолжает убегать. Страшная пустошь просто пугает, не делая ничего плохого. Почему бы и не расслабиться? Хорошо, если так. Я осторожно двинулся вперед и минут 10 спустя оказался от врагов меньше, чем в сотне шагов. Снова притаился, рассматривая местность в трубу и слушая ее с помощью артефакта. Ничего. Спустя полчаса лагерь начал затихать. Людям хотелось отдохнуть. Они постепенно укладывались возле костра, разбредались по своим тряпичным шалашам. Маги, которых я все-таки высмотрел, тоже скрылись в одной из палаток. Настала пора просить богиню о помощи. «Госпожа, мне сейчас очень нужен дождь, и гроза, и тучи. Пожалуйста!» Проклятие! Никогда толком не умел молиться и о чем-то богов просить. «Интересно, Эстерси меня сейчас вообще слышит или нет? Может пообещать чего-нибудь? С другой стороны, я ведь и так пытаюсь ей помочь». Сообразит, надеюсь, что ответная помощь в ее же интересах. Несколько минут я с надеждой косился на небо, а затем почувствовал, как лица касается прохладное дуновение набежавшего ветерка. Вдалеке раздалось едва слышное ворчание грома. «Меня все-таки услышали!» «Спасибо!» Не знаю, сколько сил было в распоряжении у Эстерси. Возможно, сейчас она тратила все, что было ей доступно. Возможно, нет. Как бы то ни было, дождь пришел, хоть и не сразу. Сначала поднялся ветер. Резкий, порывистый и неожиданно холодный. Затем мне на голову упали первые тяжелые капли. А где-то на севере сверкнула слабая молния. Оставшиеся на открытом воздухе срединники встревожились и принялись спешно устанавливать еще несколько палаток. Кое-кто вылез из своих убежищ им на помощь. На некоторое время наступило оживление. Затем дождь начал быстро усиливаться, и все расползлись обратно. Я продолжал наблюдать, кутаясь в сакский плащ. Пока что было слишком рано идти вперед. Все возбуждены, ливень еще никого не убаюкал. Нужно проявить немного терпения. Спустя час лагерь окончательно затих, омываемый потоками воды, и только несчастный часовой, несший дежурство неподалеку от меня и освещаемый редкими вспышками молний, продолжал кутаться в плащ, расхаживая взад-вперед. Зачем организовывать такую бесполезную охрану? Понятия не имею. Или местный командир совсем не знает, что делает. Или это все какая-то странная ловушка. На всякий случай я предпочел думать, что преследователи действительно замыслили неизвестную мне хитрость и не стал трогать вымокшего насквозь воина, осторожно прокравшись к палаткам мимо него. Хорошо, что усиливающее чувство пряжка позволяет хоть что-то различать в кромешной темноте. Плохо, что из-за нее каждый треск молнии отдается во всех уголках черепа. Плохо и больно. Вокруг стоянки не обнаружилось никаких энергетических контуров, печатей, ничего. Грязь, темнота, потухший костер. Собаки, жмущиеся шагах в 20 от меня под маленьким навесом. Вот с них и начнем. Я притаился на самом краю лагеря и несколько минут просто слушал окрестности. Затем достал жезл, направил его в сторону животных и, дождавшись очередной вспышки молнии, положил палец на пусковую пластину. Смертоносный луч свистнул, прошел по всем трем псинам и закончил свое действие, оставив меня совершенно без сил. Если кто-то действительно планировал устроить мне западню, то сейчас самое то. Время шло. Собаки валялись едва различимыми в темноте кучками мокрого меха. Часовой все так же бродил где-то у меня за спиной, пытаясь спастись от дождя. Силы постепенно возвращались. Следующим на очереди стало убежище магов. Я неплохо рассмотрел его, когда следил за лагерем. Но сейчас, в пропитанной ливнем ночи, найти нужное сооружение оказалось чрезвычайно сложно. Пришлось долго ползать по стоянке, стараясь не попасться кому-нибудь на глаза при вспышке очередной молнии и не встревожить находящихся чуть поодаль лошадей. Тем не менее, в конце концов, цели я достиг. И остановился, рассматривая сложные, хотя и едва заметные узоры, висящие в энергетическом пространстве вокруг палатки. Маги, в отличие от срединников, позаботились о своей безопасности. Паутина символов, окруживших тканевый шалашик, совершенно точно создавалась для того, чтобы препятствовать визитам незваных гостей. Правда, вряд ли этих самых гостей здесь обязательно убьет или покалечит. Маги ведь тоже не дураки и понимают, что кое-кто из отряда вполне может прибежать к ним по срочному делу. Или не может. Я осторожно прокрался вокруг палатки. Символы были повсюду. А противодействовать такой магии меня никто никогда не учил. Обидно. Ладно, раз уж мне удалось пробраться в лагерь, то нужно по максимуму воспользоваться ситуацией. Нанести врагам урон. А потом еще раз попробовать понять эти закорючки. Отойдя чуть в сторону, я выбрал первый попавшийся шалашик и, прислушавшись к доносящемуся оттуда сопению, проскользнул внутрь. Темно, хоть глаз выколи. Если на улице еще хоть что-то было видно, то здесь... Артефакт, равно как и попытки взглянуть на мир магическим зрением, не особенно-то помогли, сумев лишь показать мне два смутных продолговатых контура. И демон их разберет, люди это или просто какие-то мешки. Проклиная все на свете, я прополз чуть дальше и начал усиленно прислушиваться. Одно дыхание, второе. Совсем близко. Еще ближе. В моей руке оказалась стрела из проклятого серебра. Срединники — народ богатый. С них станется обвешаться различными защитными амулетами. А так все будет тихо и мирно. Окончательно поняв расположение головы правого от меня человека, я прицелился на слух, размахнулся и ударил. Послышался легкий хруст, и тело бедолаги слегка задрожало, зашевелилось и затихло. Второй воин что-то пробормотал и тоже слегка повернулся, но так и не проснулся. Следующий удар прервал и его жизнь. Я выбрался наружу, чувствуя, как постепенно уходит сковавшее меня дикое напряжение. Пожалуй, всех я здесь точно не убью, да и половину вряд ли. В следующей палатке оказалось еще тяжелее. После того, как были убиты люди в третьей, идея окончательно перестала мне нравиться. Таиться в темноте, прислушиваясь к дыханию спящих, долгие минуты определять, где у них находятся уязвимые точки, затем убивать. Рано или поздно, но я расслаблюсь. Острие соскочит, а получивший болезненную рану человек разбудит воплями весь лагерь. Так что хватит. У меня была изначальная цель — маги. Вот с ними и нужно разобраться. Каким-то образом. Хотя бы попробовать. Изучение символов, развешанных возле жилища волшебников, заняло у меня полчаса. И ничего в итоге не изменило. Я понимал часть мозаики, распознавал отдельные руны, но кое-какие сгустки энергии оставались совершенно чуждыми для моего разума. Как они должны были работать, неизвестно. Как их миновать, непонятно. Можно было, конечно, выпустить в палатку пару заклинаний. Но какой смысл? Все равно магов я так не прикончу. А вот тревогу наверняка подниму. Мне пришлось уйти. Количество врагов уменьшилось на 6 человек, и это замечательно. Но рисковать дальше, на мой взгляд, было глупо. Слишком уж большой отряд. Часовой опять ничего не увидел и не услышал. Восхитительная охрана. Отойдя от лагеря на пару сотен шагов, я окончательно перестал скрываться. На губах плясала легкая улыбка. Несмотря на неудачу основной затеи, мне удалось таки немного отомстить за свои неприятности. И это, должен сказать, неплохо поднимало настроение. Так вам, гады. В любом случае, теперь нужно убираться отсюда подальше, а то и вообще прятаться в пустоши. Почему бы и нет, кстати? Подойду к мертвому городу, сделаю вид, что направился туда, сам же двинусь в обход. Возможно, кто-нибудь из срединников сунется с дуру на опасную территорию. Хотя вряд ли, конечно. Маги все-таки остались в живых, предупредят. Но это и не важно. Насколько я помню, до Огорока от этих мест довольно близко. Можно добраться за день. А после того, как я туда попаду, уже будет понятно, что делать дальше. Когда до ложбинки с вещами и лошадью оставалось шагов 100, дождь полностью прекратился. Довольно быстро, учитывая, с какой силой он лил еще полчаса назад. В разрывах туч начали появляться звезды. Выглянула луна. Твою мать! Я замер и уставился на открывшееся мне в лунном свете зрелище. Лошадь лежала на берегу ручейка в мирной и спокойной позе, вытянув ноги и уткнувшись мордой в воду. Вытащенные из распоротого брюха внутренности были аккуратно и даже с каким-то изяществом разложены поблизости. Легкие, сердце, кишки. Посреди всего этого находился мой рюкзак. Чистый, нетронутый, совершенно целый. Чувствуя, как мороз гуляет по коже, я осторожно попятился в сторону караванной тропы, рассматривая окрестности магическим зрением и держа наготове меч. Ничего. Все вокруг оставалось совершенно спокойным и не сулящим никакой опасности. Даже интуиция и та молчала. Вот только выбросить из головы увиденное никак не получалось. Кто-то убил мою лошадь. Уложил ее, выпотрошил, а затем еще и перетащил к ней спрятанный в камнях рюкзак. Как приманку? Пожалуй, лучше даже не знать. Словно в ответ на мой шепот возле того места, где остался труп животного, появилось тусклое багровое зарево. Непонятно откуда взявшийся свет горел всего несколько секунд, затем бесследно погас. Я вышел на раскисшую под дождем тропу и целеустремленно направился на запад, пытаясь унять нервную дрожь. В рюкзаке остались еда, вода, запасные сапоги, носки и рубашка. Но все самое ценное и нужное было при мне, так что особого смысла переживать не было. В любом случае, жизнь дороже тряпок. Точно дороже. Через полчаса торопливой ходьбы я более-менее успокоился и заметил, что дорога явственно уходит на север. Караванщики не хотели приближаться к мертвому городу, а вот мне, пожалуй, придется. Благо, в этой местности никаких следов прошедшего дождя уже не наблюдалось. Под ногами снова были сухая земля и камни. Как бы я сделал, если бы не хотел, чтобы меня нашли? Наверное, проложил бы петлю, а потом спрыгнул с дороги и, перескакивая с камня на камень, отправился к цели. Значит, так и поступлю. Может быть, враги действительно меня потеряют. Тоже неплохой вариант, кстати говоря. Двигаться в сторону виднеющегося вдалеке темного города было неприятно. Очень живо вспомнились слова вепря, предостерегавшего от подобных действий и расписывавшего смерть глупых магов. Но я все-таки шел вперед, пытаясь найти подходящее место для того, чтобы свернуть в сторону. Становилось все страшнее. Каждый шаг ощущался как последний. Впереди мерещились смотрящие мне прямо в душу кроваво-красные глаза. Да ну его к демонам! Я остановился и, примерившись, прыгнул на смутно вырисовывающийся в темноте камень. Затем еще дальше и еще. Мрачные развалины постепенно оставались в стороне и уходили за спину. Надеюсь, эти телодвижения действительно принесут пользу, и кто-нибудь из преследователей все-таки сдохнет, решив, что вслед за мной можно идти совершенно безбоязненно. Продвинувшись в сторону огорока еще на пару миль и окончательно оставив позади себя жутковатое поселение, я обнаружил на своем пути небольшое нагромождение скал. Наверное, идеальное место для отдыха, учитывая ситуацию. Сулящий смерть город находился с одной стороны, безопасная дорога с другой. Здесь же не было ничего интересного. И здесь меня никто не должен был найти. Тем более, что собак я прикончил. Сон наступил стремительно. Стоило мне только устроиться в удобной позе между камнями. Но еще более резким оказалось пробуждение. Словно кто-то толкнул под бок, приказывая немедленно вставать и начинать действовать. Правда, что же именно прервало мои грезы, я так и не понял. Да и ради чего пришлось проснуться тоже. Над пустошью разгорался рассвет. Далекое солнце медленно взбиралось на небосклон, прочеркивая быстро светлеющий пейзаж длинными черными тенями. Мертвый город, неплохо просматривающийся с места моей ночевки, постепенно раскрашивался в различные оттенки желтого и голубого. Кое-где слабо клубился туман. Умиротворяющая картинка. Когда минут пять спустя мне все-таки надоело рассматривать окрестности, и я совсем уже было собрался снова заснуть, вдалеке показались черные фигурки всадников. Сонливость будто рукой сняла. Сразу же. Рано вы сегодня. Оставшаяся в целости и сохранности зрительная трубка немного приблизила неспешно передвигающийся отряд. Мне бы хотелось сказать, что ночное происшествие внесло в ряды противника сумятицу и страх. Но ничего такого видно не было. Срединники двигались по проторенному пути, довольно уверенно и целеустремленно. На моих глазах они добрались до того места, где я свернул в сторону, миновали его и спокойно отправились дальше. В душе вспыхнула легкая досада пополам с огромным облегчением. Немного обидно, что враги прошли мимо приготовленной для них простенькой ловушки, но при этом они явно потеряли мой след. А это очень даже хорошо. Да уж, хорошо. Еще как хорошо. До меня только сейчас дошло, что мое убежище не такое уж и надежное. У врагов могли найтись другие собаки. Маги могли воспользоваться какими-нибудь поисковыми заклинаниями. И что бы я делал, выйди они сюда. Давненько мне не доводилось чувствовать себя настолько тупым. Впрочем, меня все-таки не обнаружили. Значит, можно отдыхать дальше. Я проводил взглядом уходящий к северу отряд и совсем было уже собрался снова заснуть, когда на востоке появились новые точки. Несколько всадников, весьма и весьма быстро двигающихся в мою сторону. Это еще кто? Наблюдение ничего мне не дало. Появившаяся группа тоже проскакала мимо и умчалась вслед за срединниками. Кто это был? Куда нужно было так спешить? Неизвестно. Послав к демонам сразу всех местных путешественников, я забрался поглубже в расщелину между скалами и заснул. Чувствую, снова наступает замечательное время ночных прогулок. Так хоть отдохнуть перед этим немного. Дорога до Агарака оказалась неожиданно спокойной и легкой. Проснувшись ближе к обеду, я некоторое время внимательно изучал окрестности, но ничего подозрительного обнаружить не сумел. И осторожно выбрался из скал. Дошел до караванной тропы и еще раз как следует прислушался. А затем просто отправился вперед. Часы шли. Мили одна за другой ложились под ноги. Ничего не происходило до самого вечера, когда меня обогнала группа из десятка торопящихся куда-то путешественников. Хотя путешественников ли? Я все больше склонялся к мысли, что Чернолесье поддалось на уговоры и открыло свои ворота для всех, кто желал на меня поохотиться. Имперских солдат, понятно, не пропустили, а вот простых охотников... Интересно, сколько из них проехало сегодня днем мимо моей лёжки? На ум пришел расположившийся на границе с пустошью огромный лагерь, и я слегка расстроился. Не сомневаюсь, половина из этих дураков сдохнет раньше, чем доберется до Орлиного утеса. Просто потому, что собьется с пути и отправится туда, куда ходить не следует. Но остальные-то дойдут. Проклятье. Опять я отстаю от событий. А все потому, что захотел одним махом решить уже имеющиеся проблемы и угробил на авантюрную вылазку полночи. Ничего не добившись в итоге, кроме потери времени, лошади и запасов провизии. Есть, кстати говоря, уже хочется. Радовало меня только то, что в этой части полуострова не наблюдалось никаких проблем с водой. Несмотря на то, что местность была достаточно сухой и каменистой, мелких ручейков хватало. А там, где их не было, предусмотрительные караванщики накопали колодцев. Безводные участки, конечно, попадались, но не часто. Хотя бы от жажды страдать не пришлось. Ночью меня обогнал еще один отряд. Обогнал с шумом, топотом и какими-то ободряющими криками. «Идиоты!» — пробормотал я, возвращаясь на дорогу и глядя вслед торопыгам. «Кто же так по пустоши носится?» Далекий волчий вой послужил мне ответом. Похоже, серые хищники были полностью согласны с тем, что таких отважных дураков нужно как можно скорее убирать с местных просторов. Вот именно. К приморскому городу удалось выйти только ближе к рассвету. Я устал, здорово проголодался и мечтал об уютной кровати. Но осторожность окончательно все же не потерял. В данном случае это выразилось в том, что я нагло подошел к закрытым воротам и принялся со всей дури в них барабанить. «Открывайте, мать вашу!» Небольшая дверца, врезанная в левую от меня створку, послушно распахнулась. Наружу выглянул крайне недовольный стражник. «Ты чего разорался, прыгун недоношенный? По морде давно не получал, крыса помойная!» На всякий случай я отступил на шаг и ответил уже с безопасного расстояния. «В город нужно. У вас тут пошлина есть какая-то?» 30 серебрушек, — не моргнув глазом, сообщил воин. «Ты тоже за пепельным гоняешься?» «Не твое дело». Я принялся отсчитывать монетки. Стражник презрительно хрюкнул. «Кретины вы там, на континенте! Ладно еще эти, из княжества. У них хоть мозгов хватило магов нанять. А ты? Куда лошадь дел?» «Ее что-то убило. Держи». «Вот и тебя что-то убьет», — решил проявить себя в роли предсказателя воин. «Проходи, чего встал?» Я оказался внутри. «Куда теперь идти?» — спрашивается. «Бродить по городу без коня опасно. Срединники могли здесь уже всем подряд рассказать, что беглый маг лишился своего животного. Много наших тут вообще собралось. Если ты про толпу придурков, которые лезут сюда уже сутки подряд, то человек 30, наверное. Или больше. Я не считал. Много. Да ты не боись, душевно произнес страж, запирая дверцу. Все равно пепельный их всех прикончит. Что, прямо настолько силен? Мне стало интересно. «Личный враг туманника», — со значением поднял палец вверх собеседник. «А кто это?» Воин посмотрел на меня долгим проникновенным взглядом, сплюнул и больше ничего не сказал. Только рукой махнул. «Мол, иди отсюда, делай что хочешь, главное, прекрати сотрясать воздух». Ну, я и пошел.